Генерал Тимберлейк, командующий 49-й бригадой ПВО, на которую была возложена обязанность охранять город Льеж, находящийся в тылу, в 30 километрах от линии фронта, только что закончил трапезу в отеле «Дюмулин» в Линьевилле. Было 2 часа дня. Но вот жители деревни чувствовали себя не столь уверенно, как генерал Тимберлейк и офицеры его штаба. Все утро через деревню по направлению к Вильямсальму шли отбившиеся от своих частей солдаты, кто с оружием, кто без него, но все выглядели пристыженными и крайне стремящимися поскорее оказаться в тылу. Незадолго до того в деревне остановилась колонна 7-й бронетанковой дивизии, что на некоторое время успокоило жителей, но потом она ушла дальше, и на защите деревни снова остались лишь зенитчики генерала Тимберлейка и горстка снабженцев 9-й бронетанковой дивизии, которые приехали на грузовиках вчера поздно вечером и встали на постой по приказу своего командира, капитана Сеймура Грина. На все вопросы о том, что происходит, он лишь пожимал плечами и говорил, что все, что он знает, это приказ остановиться в Линьевилле и дождаться появления 2 остальных колонн снабжения. Время текло медленно. Стрельба с востока слышалась все громче. Жителям деревни в целом нечего было бояться возвращения немцев. Но все равно некоторые паковали свой нехитрый скарб в холщовые сумки и отправлялись вверх по дороге в Ставлу. Большинство же не трогались с места. Месье Юбер Лемер, деревенский казначей, продолжал работать у себя в кабинете. Мадмуазель Луше пошла в сарай доить коров. Герр Руб, владелец крупнейшей в деревне гостиницы, тоже не собирался убегать, несмотря на то, что был, вопреки своему немецкому имени и тому факту, что родился 69 лет назад, ярым бельгийским патриотом. Однако он нервно посматривал в окно, беспокоясь за дочь и жену, да и за свой отель. Ровно в 2 часа звуки выстрелов стали гораздо громче, стреляли теперь совсем рядом. В окно Руп увидел Шерман, которому экстренно чинили разорванную гусеницу, пока он активно отстреливался вверх в направлении Банье. Из-за отеля в перепалку вступила зенитная батарея генерала Тимберлейка. Дом стал сотрясаться от звуков стрельбы, и Руп инстинктивно пригибал голову. Дребезжа на ухабах, с горы съехал бульдозер. «Там танки! Немецкие! Много!» — прокричал водитель капитану Грину, который выскочил из отеля на звуки стрельбы. «В меня стреляли немецкие танки!» Капитан отреагировал тут же. «Приготовиться к выходу!» — приказал он своему старшему сержанту. Вскочил в джип и скомандовал водителю ехать в гору в направлении немцев. Медленно на второй передаче они скрылись за холмом. Отель охватила паника. Офицеры штаба генерала Тимберлейка не задерживались даже для того, чтобы собрать личные вещи. Хватая оружие и каски, они прыгали по машинам и уносились в сторону Вильямсальма. Через несколько минут появился и сам генерал Тимберлейк. С ним 3 офицера и женщина с ребенком, и тоже в спешке уехали. Отель опустел, остались только грязная посуда на столе в столовой, карты на стенах с обозначениями подразделений Тимберлейка, до формы генерала в шкафу в спальне. Отель «Дюмулин» ждал новых постояльцев. 2. Капитан Грин крепко сжал карабин и приказал водителю остановиться наверху, перед резким поворотом горной дороги. Было понятно, что шоферу не по душе задача, и дальше Грин собрался идти один. «Я пройдусь вперед, посмотрю, что там творится. Если что, возвращайся!» — приказал капитан, благодарно вздохнувшему водителю. Медленно повернул за угол и сразу же увидел, менее чем в 50 метрах, разведывательный автомобиль с большим черным крестом на боку. За ним двигалась колонна полугусеничных транспортеров, набитых тяжело вооруженными пехотинцами. Грин замер как вкопанный, не в силах пошевелиться. Он не шелохнулся, даже когда немцы заметили его. Наконец капитан выронил карабин и поднял руки вверх. Офицер с пистолетом в руке жестом приказал ему отойти на обочину, и колонна продолжила движение. Некоторые солдаты из бронетранспортеров проезжая мимо Грина, пугали его, наставляя автоматы, и смеялись над выражением страха, которое появлялось на лице молодого американского капитана. Повернув, танки быстро скатывались вниз, стреляя на ходу. Немецкий бронетранспортер подбили. Он остановился и через секунду вспыхнул. Из него посыпалась мотопехота в горящем камуфляже. Один из тигров остановился и стал целиться в Шерман. Стрелок американского танка отчаянно осыпал приближающуюся колонну снарядами и успел подбить еще один бронетранспортер. Умудренные предыдущим опытом пехотинцы тут же попрыгали с металлических боков и бросились под прикрытие. Но вот уже тигр подошел к Шерману на расстояние выстрела. С первого раза попасть не удалось. Со второго раздался гулкий звук лопнувшего металла. Шерман зашатался и больше уже не стрелял. Немецкая колонна продолжала движение и проехала за отель «Дюмулин», стреляя по последним из грузовиков Грина, которые стремительно удирали вверх по холму от более медленных танков. Американских пленных оказалось 22 человека, среди них раненые. Всех их грубо затолкали в холл отеля. Немцы заполонили всю гостиницу, шумные, торжествующие, с автоматами наперевес. Они смеялись, показывая друг другу брошенные в шкафах форменные костюмы американских офицеров. Тем временем сержант Пауль Охман из штабной роты Пейпера шагал по грязной деревенской улице вместе с двумя своими солдатами в поисках места для размещения 8 американских пленных. Те шли впереди, заложив руки за голову, со стыдом выражения на лицах. Это были сержант Абрахам Линкольн и 7 других солдат из 843-го танкового дивизиона, которых Охман выгнал из отеля под дулом автомата. Ни один из деревенских домиков сержанта не устраивал. Внезапно он остановился перед зданием пекарни. Американцы тоже остановились, глядя на своих охранников. Позади них, на холме, поднимались клубы густого черного дыма от подбитых немецких машин. Стрельба затихла, если не считать орудийных выстрелов где-то за деревней. Мадмуазель Лаше, пересидевшая перестрелку, спрятавшись среди коров в сарае, теперь с любопытством рассматривала улицу через щель между досками. Вдруг глаза ее округлились от страха, а рот раскрылся от ужаса. Грузный немецкий сержант поднял пистолет и направил на первого из пленных. Раздался выстрел, и американец упал. Второй пленный закрыл лицо руками, как будто это могло защитить его от свинца. Пистолет стрелял снова и снова. Через несколько секунд все было кончено. Рядовые Картер, Салливан, Питтс, Пенни, техники Каспер Джонсон и Джон Барсина, сержант Джозеф Коллинз упали на мостовую вслед за сержантом Линкольном. Питер Руб, который все видел, забыл и про жену, и про дочь, и про свой отель, плод 30-летнего труда. Он бросил свой наблюдательный пункт возле окна и бросился на Охмана, как только тот вошел в отель. «Убийца! Я видел, как ты совал пистолет им в рот!» Немецкий сержант, имевший среди товарищей репутацию человека сдержанного, даже не стал спорить. Если верить послевоенным свидетельствам господина Руппа, сержант просто ударил его в челюсть, и хозяин гостиницы отлетел назад, сплевывая зубы и кровь. Прошло, наверное, с четверть часа, когда Юбер Лемер выбрался из подвала, где прятался всю перестрелку. Его глазам предстали 8 тел, сваленных в канаву. В это время с горы скатился немецкий танк и тоже остановился перед трупами. «Что случилось?» — обратился к Юберу, который прекрасно говорил по-немецки, командир танка. Не успел Юбер ничего сказать, как один из членов экипажа сам ответил своему командиру. «Да и так понятно, разве нет?» «В общем, да», — согласился командир и вновь обратился к Лемеру. «Эй ты, закопай их немедленно!» Лемер кивнул, и командир танка приказал двигаться дальше, не в силах при этом оторвать взгляд от трупов. Пейпер решил немного отдохнуть в отеле. Событий за день действительно было предостаточно. Триумфальное взятие Бюлингена, когда американцы ударились в панику при виде его машин, породило в нем надежду на то, что операция все же может оказаться успешной. Если американцы и дальше окажутся неспособными на какое бы то ни было сопротивление. Но потери и нехватка подкрепления, особенно пехотной поддержки, уже начали чувствоваться. Всего час назад Пеппер потерял одного из лучших своих командиров. Арнд Фишер превратился в живой факел, пытаясь выбраться из горящей пантеры. Все произошло на глазах у Пеппера, и увиденное так разъярило его, что он схватил фауст-патрон и бросился на вражеский танк. Но одинокий Шерман подбили раньше, чем Пеппер успел до него добраться. Фишер выжил, но Пеппер не мог позволить себе и дальше терять своих лучших людей. Авангард его группы скоро достигнет реки Амблев, и командиру следует быть там, чтобы убедиться, что все идет по плану. Полковник поднялся на ноги и вышел из отеля. Жена Петера, фрау Бальбина Руб, была набожная и работящая швейцарка. Когда много лет назад она вошла хозяйкой в отель, в кассе было 20 пфенингов, а в сейфе долговых обязательств на 64 тысячи марок. Ее это не обескуражило, и под ее управлением отель постепенно дошел до трехзвездочной категории и приобрел репутацию гостиницы с самой лучшей винной картой во всей Бельгии. Мадам Руб была женщиной упорной, которую нелегко запугать и сбить с толку. Но в тот мрачный декабрьский день она действительно испугалась, хоть и не подавала виду. На улице лежали 8 трупов, и ее мужу грозила та же участь. Как только Пеппер ушел, она бросилась в отель, втолкнула мужа в подвал и закрыла за ним дверь. Только она успела это сделать, как вошел офицер в поисках Петера. Впоследствии Бальбина Руб сходила к священнику каяться в том, что солгала, но в тот момент она не колебалась. «У моего мужа не все в порядке!» И она многозначительно постучала пальцем по лбу. «Мы никому не говорили об этом, чтобы не навредить репутации нашего отеля. Не принимайте его всерьез!» Офицер ухмыльнулся, козырнул и ушел. Теперь на какое-то время Петр был в безопасности, но Бальбина Руб еще не закончила своих дел. Теперь предметом ее заботы стали пленные, и она не могла позволить себе отдыхать, пока не позаботится об их безопасности. Она должна поговорить с командиром немцев. Это оказалось на удивление легко. Через несколько минут она уже разговаривала с ответственным офицером. Офицер, внимательно и не перебивая, выслушал ее со стаканом шампанского в руке, а женщина уверяла его, что является представительницей швейцарского Красного Креста. В этой лжи ей тоже пришлось потом каяться перед священником, и что ей приказано заботиться обо всех пленных и следить, чтобы их кормили. Немец согласился. «Ну а я о наших раненых, вы тоже должны позаботиться», — назидательно добавил он. Она поспешила согласиться и, окрыленная успехом, отправилась на поиски еды для американцев. Тем временем Петер Руб пришел в себя. Он позвал дочь. «Мари», — шепнул он ей, — «дай-ка охраннику коньяку получше, чтобы я мог зайти и поговорить с пленными». Дочь сделала то, что просил отец, и Руб проскользнул в комнату к пленным, держа в каждой руке по бутылке бренди. «Секундочку», — подозрительно спросил капитан Грин, — «вы бельгиец или немец?» «Бельгиец», — ответил Руб. Пока американцы по очереди прикладывались к бутылке, Руб поделился с Грином своими опасениями за безопасность пленных после увиденного на улице. Петер пообещал американцу сделать все возможное для того, чтобы подобное не повторилось. Ушел в холл, где уселся среди принесенных Марии из погреба бутылок вина и коньяка, и весь остаток вечера раздавал по бутылке каждому немецкому солдату. Тех не приходилось упрашивать, не утруждая себе поисками стаканов. Они опустошали бутылки одну за другой. В темном холле обстановка становилась все более теплой и веселой. Стальные эсэсовцы сбрасывали напряжение и оказывались дружелюбными, порой даже немного сентиментальными парнями. Наконец, многие начали просто засыпать прямо на полу возле стен, которым пытались прислониться, чтобы удержаться на ногах. Руб с женой таким образом предотвратил трагедию. Пленные американцы представляли собой обузу для немцев, точно так же, как те 8 человек, которых застрелил Лохман, потому что это был самый простой для него способ решить проблему. Несколько часов назад эсэсовцы могли расстрелять и остальных. Теперь желания убивать ни у кого не осталось. Молодые немцы, которых Пейпер оставил на охрану, были для этого слишком усталыми и слишком пьяными. В отеле «Дюмулин» воцарилась тишина. На улице застывали тела восьмерых застреленных американцев. 3. Но если в отеле «Дюмулин» все остались живы, благодаря усилиям мсье и мадам Руб, то на пустынном перекрестке в Банье не оказалось подобных храбрых бельгийцев, которые предотвратили бы разыгравшуюся там трагедию. Примерно в то же время, когда капитан Сеймур Грин наткнулся на авангард Пейпера, основные силы боевой группы начали подходить к Банье со стороны Бюлингена на глазах у троих зевак из кафе Бадерве и у американских пленных, сбившихся в кучу на поле метрах в 50 от дороги. Немцам с трудом удалось заставить свои чудовищные 60-тонные тигры совершить крутой поворот в направлении Леньевиля. Один из немецких солдат весело крикнул пленным, стоя на башне Пантеры: «Ну что, парни, путь далек до Типперери!» Позже установили, что это был сам Пейпер. Впоследствии он сильно пожалел об этом эпизоде, поскольку именно этим обратил на себя внимание, что позволило в ходе послевоенного судебного процесса идентифицировать его как одного из убийц в Мальмеде. Ни один из военнопленных ничего не ответил. Немец пожал плечами и пинком в плечо приказал водителю трогаться. Затем возле пленных остановилась самоходка, направив прямо на них ужасную 88 мм пушку. Молодой второй лейтенант Вирджил Лэри, стоявший в переднем ряду, тяжело сглотнул, когда орудие опустилось в их сторону. Ему показалось, что дуло смотрит прямо на него. Немец собрался стрелять. Выяснить это не удалось. Остановившись, самоходка перегородила дорогу на Линьевиль, что тут же вызвало гнев офицеров. Машина лязгнула гусеницами, повернулась и проследовала на юг. Потом появился обескураженный американский подполковник за рулем собственного джипа под охраной двух ухмыляющихся юнцов эсэсовцев. Всего на поле собралось около 150 человек, включая большое количество военных медиков с красными крестами на руках. Прошло еще несколько минут. На юг проходили машины за машиной, поднимая фонтан грязи на повороте. Вдруг перед пленными без какой-либо причины остановились две бронемашины. В первой, находившейся под командованием сержанта Ганса Зиптрота и относившегося к 7-й танковой роте, молодой румынский солдат достал пистолет и уставился на пленных. Это был ефрейтор Георг Флепс, один из тех самых иностранных солдат, которых тысячами принимали в СС в 42-43 годах, чтобы восполнить потери, понесенные в России. Предки Флепса еще в средние века покинули родные швабские земли и перебрались в румынское Семиградье, где основали процветающие фермерские сообщества, четко ограничив себя от менее продвинутых соседей немецким языком и немецкой техникой. Когда Румыния присоединилась к нацистскому блоку, Гиммлер, глава СС, сразу увидел в этой стране источник рекрутов. Немецкоязычных жителей Румынии тут же объявили Volksdeutsche этническими немцами, что открывало им двери даже в самое элитное подразделение СС, в Лейбштандарт.